Сегодня, после получаса массажа, Мисата так расслабилась, что уснула в процессе. Хотелось бы, конечно, прилечь рядом с ней, но пока не время. Пошел к себе, перед этим заскочив в Бразилию. Сегодня был вторник, вчера понедельник, начало недели, как говорится, не задалось. Всю же оставшуюся неделю до воскресенья я заботился о Мисата, утром завтрак и готовка обеда в дорогу, вечером ужин и массаж. Днем я переобустраивал купленный дом, сносил стены, объединял комнаты. На втором этаже сделал бассейн, резервуар, для которого разместился на первом, теперь пен-пену будет, где поплавать. Объединив несколько квартир, сделал огромный кинотеатр, на крыше и предпоследнем этаже сделал оранжерею, где выращиваю различные растения, овощи, фрукты и приправы. Еще один этаж выделил под оружейную и тир. Я, конечно, со своими глазами могу из своего дигла работать не хуже снайпера, но у меня куча разнообразного стрелкового оружия. Пистолеты, винтовки, дробовики, пулеметы, арбалеты, луки. И как развлечение, можно из них пострелять по мишеням, хотя у меня обычно мишени живые, бегающие и стреляющие в ответ. Здание же максимально защитил барьерами, чтобы шальная атака ангела или шальная ракета не разрушила мой дом. Квартирный комплекс хоть и новый, но его уже успели заселить, поэтому мне всем жильцам пришлось заплатить, чтобы они свалили с моего гнездышка. Некоторые очень даже были за то, чтобы уехать подальше из города, где происходит всякая чертовщина, точнее ангельщина. И вот, в воскресенье после ужина, Мисата мне поведала: «Слушай, Синдзи, я тут сегодня утром вспомнила, как ты говорил, что никогда в школу не ходил. Ой, не нравится мне, куда ты ведешь. И я подумала, что ты ведь все равно дома сидишь и ничего не делаешь. Я, между прочим, именно этот самый дом и делаю. С помощью какой-то своей магии. Нет, делаю я все ручками, просто очень быстро. Да, не суть важно. Короче, я устроила тебя в местную школу. Поживешь, как и все нормальные подростки. Мисата, ты что шутишь? Что я там забыл среди малолеток? Ты сам еще малолетка, у которой, между прочим, не было нормального детства. Вот именно. Мисата, я людей убивал, а ты хочешь засунуть меня, элитного наемника киллеров, в практически детский садик. И ни в какой не детский, я записала тебя на второй год средней школы. Я так-то и первого года средней школы не заканчивал, как не заканчивал и младшую. Ничего, читать, писать, считать ты умеешь, а остальное придет со временем. Да дело не в том, что я неграмотный, так-то я изучил уже весь школьный курс и даже парочку институтских программ по инженерии, просто как раз все это я делал самостоятельно, с моей идеальной памятью и высоким интеллектом это было легче легкого. И все это было неофициально, потому как корочки об образовании и всякие дипломы мне как наемнику просто нафиг не сдались, и документов у меня об этом нет. Кстати, как это ты вообще без каких-либо документов могла меня устроить? Я попросила знакомую, и она сделала тебе электронные документы, фотку взяли с записи камер наблюдений, когда ты был в нерве. Вот держи, документы на Икарисинбзи. Передала она мне пластиковую карточку. Да, у меня и так этих документов целый чемодан, каких только иностранных паспортов у меня нет, да еще и на несколько разных личностей. Меня, кстати, в Бразилии зовут Леон. Там я чаще всего жил, даже дольше, чем в Японии. А с чего это Леон? Видела, у меня в комнате лежит золотая маска и шлем в виде львиной головы. Это, которые лежат рядом с огромным золотым пистолетом, на золотом постаменте, в твоей комнате, у которой пол и потолок отделаны золотом. Синдзи, ты, по-моему, перегибаешь в любви ко всему золотому. Ну, когда мои глаза приобрели золотой цвет, золотой стал моим любимым цветом, а золото моим любимым металлом. Скажи спасибо, что весь дом золотом не покрыл, денег бы у меня хватило. Ну, так вот, эти маски и шлем я использовал, когда работал наемником, поэтому или он. Ладно, я поняла. Ну, так ты согласен ходить в школу? Да, чего уж, раз ты так обо мне заботишься, то как я могу отказаться? Все равно, когда тебя днем нету, мне делать нечего, кроме как дом улучшать. Я его вроде уже и так превратил чуть ли не в крепость. Недавно вот еще боулинг установил, автоматические защитные стационарные турели с шестиствольными пулеметом 6-30 ГШ, парочку ракетных установок и каток. Что установил? Ну, ледяной каток на третьем этаже. Нет, до этого. Боулинг на восьмом. Синдзия про пулеметы и ракетные установки. А, про них, ну они все выдвижные и со стороны их не видно, да и вообще дом мой, что хочу то и верчу. Кстати, дом-то мой, я его выкупил полностью, а ты в нем живешь, и мне интересно, как ты будешь расплачиваться со мной за проживание в моей квартире, в моем доме. Это моя квартира, была, я заплатил взятку чиновнику, и теперь весь дом принадлежит мне. Вот же, я его позвала к себе пожить, а он приватизировал мою жилплощадь, и теперь это оказывается я у него живу и еще и платить за это должна. Да ладно, я шучу. Я-то и в городе остался только из-за тебя, Мисата, и дом выкупил и облагородил, только чтобы нам было комфортнее жить. И поверь мне, Синдзи, я очень рада, что ты остался. Я теперь с радостью иду домой, ведь знаю, что тут меня ждет уют и тепло, вкусный ужин и приятный массаж на ночь. Раньше же, я приходила в пустую квартиру, готовила себе ужин из полуфабрикатов, потом выпивала пару банок пива и ложилась спать в одиночестве. Как будто сейчас ты спишь не в одиночестве, я ведь каждый день предлагаю после массажа заняться кое-чем другим, что обычно у меня шло после массажа, а иногда и сразу без массажа и других прелюдий. Синдзи, я так не могу. Ты мне ведь как сын. Ну, так, и я, против инцеста, ничего не имею. Синдзи, нет. Мне кажется это неправильным. Для меня это черта, переступить которую я не могу. Ну ладно. Время есть, еще успею тебя соблазнить. Что ж, а так как ты устроила меня в школу, пока значит, займусь соблазнением школьниц. Думаю, если я расскажу, что это я пилотировал огромного фиолетового робота, то парочка развратных старшеклассниц мне могут прям на парте и дать. Синдзи, тебе нельзя рассказывать о том, что ты пилотировал Еву, это секретная информация. Ты что, не смотрел телевизор и не слышал, что там говорили об инциденте? Да смотрел, там же ни слова правды не сказали. Вот именно, от всего мира скрывается то, что действительно здесь произошло, нам не нужна паника. А ты хочешь растрепать посторонним людям секретную информацию? Ну, а что такого? Я к нерв не отношусь, документов о неразглашении мне никто не давал подписывать, так что могу говорить, что хочу. Синдзи, зато к нерв отношусь я. И меня по головке не погладит, за то, что тот, за кого я взяла опеку, начал выбалтывать секреты организации налево и направо. Эх, от того, что дрался на Еве с Ангелов, никакой выгоды не получил, одни минусы. Отец меня кинул, потом меня попытались препарировать, предварительно отравив, теперь же, даже рассказать об этом никому нельзя, чтобы не напрягаясь поиметь школьниц слабых напередок. Эх, только из-за тебя, Мисата, я и не жалею, что сюда вообще приехал и дрался против стометрового монстра, верхом на другом стометровом монстре. Ну, ничего, говорят, японские школьницы падки до денег, можно будет найти какую-нибудь одноклассницу, что за пару тысяч отдастся мне на крыше школы. Там ведь есть открытая крыша, Мисата. Есть. И, Синдзи, не превращай школу в бордель. Ладно, найду одноклассницу, которая даст мне за бесплатно, чисто соблазнившись моей красотой. Эх, ты неисправим. Жизнь в борделе, похоже, на тебя сильно повлияла, возможно, даже больше, чем убийство людей, возможно, это и к лучшему, что ты похотливый маньяк, а не маньяк-убийца. Умеешь же ты, Мисата, комплимент сделать. Ну, что, массаж тебе сегодня делать? Конечно, я уже привыкла. Еще бы, ты не пытался залезть, куда не следует, цены б тебе не было. Ничего не могу поделать, твое тело слишком сексуально, оно так и манит меня к себе. Еще бы хозяйка этого тела была бы менее упрямая, цены б ей не было. Синдзи, я ведь не работница борделя, чтобы у меня была цена, и я могла спать с кем ни попадя. Так и не надо спать с кем ни попадя, а только со мной. Я вообще-то собственник, и считаю, что у женщины должен быть только один мужчина. Но при этом, я еще и приверженец полигамии и гаремов, поэтому считаю, что если мужчина может содержать несколько женщин, то он имеет полное право иметь отношения с этими несколькими женщинами, если все, конечно, согласны, или как вариант, когда одна женщина не подозревает о наличии другой женщины у их общего мужчины. Во, как, это, знаешь ли, очень лицемерно звучит со стороны. Ты, получается, изменять можешь, а тебе нет. Ну, просто это в тебе говорит воспитание в моногамном обществе. Есть же страны, где гаремы распространены, но там эту привилегию тоже нужно заслужить. Если ты не можешь себя обеспечить, то какая может быть речь о нескольких женах? Конечно, там все упирается в богатство, но я, как видишь, не беден, так что если что, у меня есть гражданство Саудовской Аравии, и официально я могу заиметь в себе гарем, вот так вот, у меня везде соломка подстелена. Ладно уж, шейх, иди, приготовься, завтра тебе в школу вставать. Глава 5. Кнут света. На следующий день пришлось переться в школу, никогда не любил туда ходить. В Академии Шиноби было намного веселее учиться, там давали действительно полезную информацию и навыки, не то, что в школе. Конечно, знания, преподаваемые в современных школах, нацелены больше не на то, чтобы дать полезные навыки в жизни, а на то, чтобы просто развить детский мозг, заставив его думать и запоминать всякие бесполезные формулы, которые в жизни понадобятся только тому, кто станет учителем, и также будет преподавать эти формулы другим детям. Ладно, зато теперь будет возможность подкатить к Рей. По дороге купил себе всякую канцелярию, ручки там, тетрадки, а потом, придя в школу, зашел для начала к директору, а когда он подтвердил, что меня действительно зачислили, сказал, чтобы я шел к классу 2, и подождал там учителя. Эх, 100 лет не был в школе, причем действительно именно 100. Но в Японии, пилот огромного опчер просто не может не быть школьником и не ходить в школу. Тут же как, днем на уроках сидишь, а по вечерам мир от уничтожения спасаешь. Прошло всего пара минут после звонка, и к классу наконец подошел учитель-старичок. Я ему объяснил, что я новый ученик, и когда мы вошли в класс, он сказал: «Класс, к нам перевелся новый ученик. Вот он. Прошу, представься. Меня зовут Синдзи Икари. Я увлекаюсь стрелковым оружием и стрельбой, а также всякой мистикой, паранормальными явлениями и магией. Еще мне нравится общаться с девушками. Раньше я был на домашнем обучении и прошел уже школьную программу, но не японскую, а теперь, когда я сюда переехал, мой опекун пожелала, чтобы я закончил японскую школу. Ну, как-то так, если есть вопросы, могу на парочку ответить. А какое твое любимое оружие?» — спросил пацан в округлых очках. «Мой модифицированный позолоченный Desert Eagle 50-го калибра». «Круто, а ты можешь его показать? Ты, что, хочешь, чтобы я с дома в школу принес пушку? Тебе не кажется это немного, ну не знаю, опасным? Тогда как насчет того, чтобы я пошел к тебе домой, и ты мне его показал?» «Не-не, я предпочитаю водить домой девочек, а не парней, для того, чтобы показывать им свой огромный ствол. Я не фанат такого жанра, максимум Юри. А как насчет встретиться где-нибудь в укромном? Чувак, будешь так настойчив, и я так уж и быть познакомлю тебя с Диглом, выстрелив в тебя парочку раз. Кински, отстань уже от него. Синдзи, я староста класса Хикари-Хараки, мне интересно, а откуда ты сюда переехал и зачем, если это не секрет? Ну, раньше, до 6 лет я жил здесь в Японии, но после, уехал в Бразилию, где и жил до недавнего времени, а приехал обратно, потому что это секретная информация и мне запретили ее разглашать серьезные дядьки из Нерв. Секретная информация. Нерв. Переезд в город, из которого все эвакуируются. И это накануне битвы огромного монстра с огромным роботом. Ты. Неужели ты пилот того фиолетового робота? — начал кричать Кински. Это секретная информация, мне ничего нельзя подтверждать на этот счет. Поэтому я не говорю, что это не я пилот того робота, которого не называют ни Евангелион, и это не я дрался с тем не монстром, которого не называют ни ангел. Я прав. Круто. А как тебя выбрали? Класс начал шуметь, а Кински в этом явно лидировал. Да, чисто по блату, мой папашка командующий Нерв, но всего этого я вам не говорил. Все, если вы узнаете больше, то придут дядьки с автоматами и для нераспространения информации, всех вас зачистят, так что помалкивайте, если не хотите схлопотать пулю в лицо. Все сразу затихли, но вряд ли, даже если они действительно будут болтать, последует какое-то наказание, ведь все здесь потенциальные пилоты Ев, и их уровень от в среднем около 5,5, что при подходящей для них Еве, позволит им держать синхронизации около стабильных 40%, а со временем даже больше. Я сел, наконец, за парту, как раз самая последняя парта возле окна была свободна, а впереди сидела Рей. Хаем, хоть я ее тогда и полечил немного, но за неделю она выздороветь полностью не успела, так что сейчас она сидела с загипсованной правой рукой, прикрытым повязкой правым глазом, и на левой руке у нее тоже были бинты. Учитель начал урок истории и рассказывал о втором ударе. Мда, правда, в этой истории кот наплакал, так что я забил на урок и сосредоточился на Рей. Я начал сидеть и применять на нее заклинание исцеления от высшего до малого. Она заметила, что ее состояние начало стремительно улучшаться, и странные ощущения, которые это состояние улучшали, шли с задней парты, за которой сидел я. Она начала часто на меня посматривать, но я смотрел в окно, как будто не замечая ее странного поведения. На полное ее исцеление потратил около 6000 единиц маны, и все это из-за природы Ри и ее странной сопротивляемости к магии. На нормального человека я бы максимум 1500 потратил. К концу урока она была полностью здорова, и ее интерес ко мне очень сильно возрос. Когда прозвенел звонок с урока, она повернулась ко мне и что-то хотела сказать, но я встал и быстренько ушел к старости. По возможности можно соблазнить и ее, она достаточно миленькая, такая правильная примерная ученица, такую совратить будет интересно, кхм. Остальные уроки, я также игнорил Рей, и все так же пытался склеить Хикари, но, похоже, это провальный вариант, потому как она все время посматривает на Тадзису Дзухару, на парня которого легко можно принять за гопника, а потом, немного пообщавшись с ним, убедиться, что гопник он и есть, хотя, не мне людей осуждать, я вообще так-то пару тысяч людей завалил. У него там вроде с сестрой какая-то проблема должна была быть, ее вроде во время боя с ангелом, должно было обломками завалить, но так как бой я перенес за пределы города, похоже, она не пострадала, так что пацанчик в спортивках ко мне не проявлял никакого интереса. Мда, прям банальная история школьной любви, отличница и хулиган. Ладно, раз уж не получается, то не буду и пытаться, девушек в мире хватает. Там у доктора Акаги вроде есть помощница Майя Ибуки, тоже наверняка в школе была отличницей-старостой, тоже неплохой вариант. Когда уроки закончились, я пошел домой, но через десяток метров от школы, мне дорогу заградила Рей, встав прямо передо мной и спросив: «Ты ведь сын командующего Икари?» «Командующий Икари может об этом поспорить. Думаю, меня он своим сыном не считает. Он в 3 года вышвырнул меня и на мое место взял тебя. А потом, когда я ему понадобился, он меня позвал, а после, когда я сделал то, что он хотел, я вновь стал для него никем. Ты ненавидишь его? Да он мне безразличен, ну просто этот человек дал биологический материал для рождения моего тела. Отцом я его никогда и не считал, и если и называл когда, то просто чтобы не называть его командующим и легендой Икари. Я пошел, обогнул я девочку и продолжил идти. Ты ненавидишь меня за то, что я заняла твое место?» В спину спросила она у меня. Я повернулся и ответил: «Если бы я тебя ненавидел, то не стал бы тебе помогать и лечить тебя. Ты лишь маленькая красивая девочка, и в том, что мой отец козел, не виновата. Зачем ты мне помог? И как ты смог это сделать?» «Помог, потому что захотел. А как это сделал, это не важно, я ведь не на допросе, чтобы правду отвечать. А я намерей. Я думаю, что командующий будет против того, что ты говоришь со мной. Можешь сама спросить это, он ведь твой опекун, и так как ты хорошая исполнительная девочка, ты должна его слушать. А я думаю, он прикажет держаться от меня подальше. Приятно было с тобой пообщаться, но, наверное, на этом наше общение и закончится. Будь здорова, не болей». И я пошел домой готовить ужин. Когда Мисата пришла, и мы сели есть, она спросила: «Ну и как тебе первый день в школе? Надеюсь, ты там никого не убил, по привычке. Один нарывался, но я сдержался. Но вообще все прошло нормально. Как только я пришел, сразу все догадались, что я пилотировал Еву, потом я попытался совратить старосту, а потом я полностью вылечил Рей. Что, прости, старосту попытался соблазнить, но она влюблена в хулигана, но я не расстроился, не волнуйся. Блин, Синдзи, я же тебя просила вести себя нормально и не вызывать никаких подозрений, а ты сразу же провалился. Шпион из тебя никакой. Да, я что ли виноват, что весь этот перевод выглядит архиподозрительно, учитывая, что нормальные люди сваливают с Токио-3. И вообще, послать меня в школу была твоей идеей. Кстати, ты ведь специально запихнула меня в класс, к любимой приемной дочурке моего любимого папочки. Вот сейчас, я прям почувствовала весь яд, что ты вложил в свои слова. Да, ты прав. Ну, и зачем? Не знаю, может, для того, чтобы вы поладили. Это уж вряд ли. Тогда, зачем ты ее вылечил? Акаги до сих пор исследует ее чудесное исцеление после твоей этой магии. Бедная Рей, как пришла к ней после школы, так там и осталась. Даже, наверное, и не ела еще. Хаем, против самой Рей я ничего не имею, мне она даже симпатична. Но дело как раз в ее опекуне. Она то ведь имеет с отцом нормальные отношения, а не как у нас с ним, один готов легко пристрелить другого при встрече. Думаю, завтра она даже в сторону мою дышать не будет, ведь Гинда наверняка запретит ей со мной контактировать. Да, ваши отношения с отцом. Командующий, конечно, должен быть непредвзят и уметь принимать тяжелые решения, но чем он вообще думал, когда разрешал Рицука тебя забрать на эксперименты? Да хрен его вообще поймешь. Для меня его действия лишены вообще всякой логики. После смерти мамы, он, по-моему, двинулся по фазе. Для него, потеря любимой жены стала сильным ударом, возможно, в его действиях и есть какая-то логика, но тому, кто не терял свою любовь, она непонятна. Потому я и не люблю полагаться на чувства, только на разум. А, как же твоя извращенность? Это просто, разум у меня как раз извращен. Вообще-то, я могу быть серьезным, не думать о всяких извращениях, но, в детстве я был предельно серьезен, и это принесло гибель сотням бандитов, только, когда я возвращался в бордель, где царила атмосфера разврата и похоти, там я мог расслабиться и почувствовать себя в безопасности. Вот, и получается, что, когда я вырос, у меня понятия спокойное состояние и разврат неразрывно связаны. А когда я серьезен, обычно кто-то умирает. Вот, во время боя с ангелом, несмотря на то, что я жаловался, тогда я был предельно серьезен, и ты видела, сколько мне понадобилось времени, чтобы практически голыми руками его уничтожить. Ох, Синдзи, сложный ты человек, и отец твой такой же. Думаю, вы оба росли не в простых обстоятельствах, ведь таким человеком, как командующий, в один миг не становишься, даже из-за смерти любимого человека. Ладно, этот разговор как-то слегка попортил мое настроение, а обычно оно поднимается только когда я трогаю красивых женщин. Ну, Мисата, не поможешь мне настроение поднять. Конечно, хотелось бы пощупать твою попку или грудь, но я так уж и быть просто ограничусь прикосновением к твоей спинке во время массажа. Приучил ты меня, Синдзи, к приятному. Мне даже завидно твоей будущей жене. Женам, я хочу гарем. Кстати, зачем завидовать, если можешь также стать моей женой? Не, Синдзи, полигамия это не для меня. Я, как и ты, собственница. У меня был как-то парень в университете, но он оказался бабником, да и слишком мне отца напоминал, так что я его бросила. Мисата, Мисата, ты разбиваешь мне сердце. Ты мне нравишься, но против своей натуры я не могу пойти. Может, ты передумаешь? Нет, против своей натуры я тоже идти не могу. Да и тем более, с тобой я отношения заводить и не планирую, слишком ты юн. Я так-то больше и не вырасту. Почему это? Как бы тебе объяснить, если вот, допустим, взять плотность от поля обычного человека за единицу, то можно сказать, что те, у кого плотность от поля будет равно 5, сможет на минимальном уровне синхронизироваться с Евой, а также этот пилот будет заметно медленнее стареть и может с легкостью прожить 100 лет. Если же плотность от поля у человека равна 10, то тогда можно сказать, что это очень хороший пилот Евы, и синхронизация будет около 70%. Такой человек будет стареть очень медленно и сможет прожить около 200 лет. Люди, у которых плотность от поля больше 10, уже могут использовать очень слабые отбарьеры, наподобие ангелов. Встречал я одного негра, так его кожу защищало от поля, и ее невозможно было прострелить из пистолета. Ну, так вот, у меня этот показатель плотности от поля равняется 55, и хоть это удивительно большая цифра для человека, но несерьезная по сравнению с Евангелионом или Ангелом, у которых это значение четырехзначное. Но все равно эффект этого большого показателя проявляется в моей способности манипулировать от полем как и Ангел, только если сравнивать в масштабе, ну еще я стареть перестал и как минус расти. Мда, загрузил ты меня, тебе бы это Рицуке высказать. Ну, а как ты определяешь плотность от поля так точно? И кстати, сколько она у меня? Смотрю вот этими глазами, чем ярче от человека исходит сияние, тем плотнее у него от поля, сравнивая с другими людьми, я вот так и определяю. А если сравнивать человека с Евой, то Ева светится, как огромный прожектор по сравнению со светом светлячка. У тебя же Мисата плотность от поля равняется где-то около 4,5, этого мало для пилотирования Евы, но достаточно, чтобы существенно продлить твою жизнь. Значит, жить я буду дольше, но все равно умру и состарюсь раньше, чем ты. Вообще-то, когда я научился лечить себя, позже я понял, как лечить других людей, а еще позже и как остановить у них старение и даже научился их омолаживать. Так что если захочешь, то я всегда могу оказать тебе свои услуги по сохранению твоей молодости и красоты, конечно же они не бесплатны. Но в мире за все приходится платить. Мне за свои возможности пришлось расплатиться нормальным детством и родителями. Ну, вот опять настроение попортилось. Все, Мисата, ложись на живот и оголяй спинку. Далее я ходил каждый день в школу, где просто бил баклуши, школьниц я соблазнить не пытался, да и меня, похоже, из-за страха быть пристреленным серьезными людьми с оружием, начали сторониться. Рей на меня посматривала иногда, но попыток заговорить больше не предпринимала, видать, результат ее разговора с отцом обо мне был таким, каким я и предполагал. Конечно, я мог бы сюда и теневого клона засылать, но мне что в школе делать нечего, что поза школой. Врагов тут кроме ангелов у меня достойных нету, а всякую шушеру убивать мне уже поднадоело. Вначале, когда я еще было мог схлопотать пулю и когда бандиты могли оказать достойное сопротивление, было интересно, а теперь я что лев в крольчатнике, прихожу и за пару минут всех истребляю. Но я пришел в этот мир, чтобы как раз против ангелов бороться, а убийство бандитов было лишь способом заработать СП для своего усиления, и когда я достаточно стал сильным, острая необходимость в отстреле преступников отпала. Да, в принципе, это даже и неплохо пожить обычной жизнью школьника, а то я уже и забыл, как это быть нормальным человеком, не убивать, не есть души, не пользоваться магией, не пытаться стать сильней, ради непонятно какой цели. Эх, эта спокойная жизнь понемногу вызывает у меня меланхолию, быстрее бы уже следующий ангел напал. И ангел не заставил себя ждать. Через 2 недели после того, как я начал ходить в школу, к школе подъехала Мисата, и забрала Рей и меня с урока, который как раз подходил к концу. Что такое, Мисата? Неужели опять ангел? Да, Синдзи, ты угадал. Я приехала, за Рей, и тебя на всякий случай прихвачу, так что поедешь со мной. Мы сели в машину, и Мисата рванула, и командующий разрешил тебе тащить на секретную базу постороннего, враждебно настроенного к этому самому командующему. Командующего Икари сейчас нет, в его отсутствии главное я. И сейчас главное победить ангела, а другие проблемы решать будем потом. Если Рей не справится, я попрошу тебя ее заменить. Обычно это меня заменяли Рей, ведь так, Аянами? Ну конечно, ты мне ничего не ответишь, ведь командующий тебе запретил со мной говорить. Эх, послушная кукла. Я не кукла. О, кто это у нас подал голос? Синдзи, успокойся. Сейчас нам ссоры ни к чему. Да, я спокоен, и просто констатирую истину. Но, Мисата, ты ведь понимаешь, что за просто так я пилотировать Еву не буду, и если ты меня попросишь, то будь готова заплатить за это запрашиваемую цену. Знаю я, огрызнулась она. Ой, Мисата, не волнуйся, нереального я требовать не буду. Мы приехали в штаб Нерв, Рей пошла переодеваться в контактный костюм и готовиться к запуску Евы-1, а я пошел за Мисата в рубку командования. Когда меня увидела Рицука, то спросила, что он здесь делает, Мисата. Он здесь на всякий случай, как-никак, одного ангела он уже победил. Если что, он по моей просьбе согласен вновь сесть в Еву. Ладно, объясняться с командующим будешь сама. Как будто я сама не знаю, как обстановка. Ангела обстреливает из всего, что есть, но это лишь бесполезная трата денег налогоплательщиков. Так, Рей, уже села в капсулу, ответила Акаги. Давай попробуем сразу запустить Еву, сказала Мисата. А вы что, до этого не пробовали запустить 01-ю, под управлением любимицы командующего? Спросил я. До нападения Сакила, пробовали, после всего 3 раз, сказал Акаги. И как результат? Отрицательный. Ева-1 игнорирует попытки синхронизироваться с пилотом Аянами. Наверняка, после твоей заоблачной синхронизации, Ева не воспринимает кого-то другого в качестве пилота. А тогда на что вы надеетесь сейчас? На чудо. Ха, ну давайте, давайте, а я посмотрю. Если что, Мисата, то знай, цена, за которую я сяду в Еву, это полопать твою обнаженную грудь. Что, Синдзи, ты офигел? От тебя может зависеть судьба всего человечества, а ты? Сейчас судьба человечества зависит от Рей и чуда, а если чудо не случится и Рей не сможет пилотировать Еву, то судьба человечества перейдет в твои руки, точнее груди. Если ты мне их дашь полопать обнаженными, то я опять полезу в эту фиолетовую колымагу. За меньшие я рисковать не стану, особенно зная, что если меня не убьет ангел, то доктор Акаги с радостью довершит дело. Да, госпожа Мингеле, вы уже приготовили новый убийственный состав яда для меня. Дайте хоть попробовать, вдруг пересолили. Ладно, вдруг чудо все же произойдет. Спустя 10 минут бесплодных попыток активации Евы, чудо не произошло. Рей, как ты себя чувствуешь, и почему ты не можешь активировать Еву? Она меня просто не принимает и отторгает, каждый провальный раз, у меня возникает боль в голове. Ну что, Мисата, мне спускаться? Или подождем, пока ангел спустится сюда? Ты учти, чем дольше ты будешь оттягивать, тем больше ангел успеет всего порушить. Синдзи, а ты можешь это сделать без того, чтобы лапать меня за грудь? Я что, лох, за бесплатно работать и подставлять свою шею? Ты не волнуйся, платить ты будешь потом, после моей победы. Все же, если я провалюсь, и мир уничтожится, то значит и платы я недостоин. Ну как? Я согласна. На что? На то, чтобы, если ты победишь ангела, я дам тебе полопать мою обнаженную грудь. С обреченностью сказала Мисата. Ну, смотри, свидетелей тут полно, и все слышали условия сделки, так что, если что, я подам на тебя в суд. Итак, я, пожалуй, буду в одних трусах пилотировать, а то предыдущую одежду после LCL пришлось выкинуть. Я начал раздеваться, и когда остался в одних трусах, то смотрящая на меня помощница Акаги громко и отчетливо сглотнула слюну. Вот, Мисата, постереги мои вещички, пока я спасаю мир. Слушай, Синдзи, у нас есть контактный костюм, наподобие того, что сейчас на Рей. Одень его, и тебе не придется пилотировать Еву почти голым, сказала Рицука, также пожирая меня глазами. Ну, с папкой моим спит, почему бы и на сынка не глянуть? Не, спасибо, я и так сильно рискую, а брать что-то из ваших рук, госпожа Мингеле, это значит втрое увеличить свой шанс помереть, так и не полопав сиськи капитана Кацураги. Ну, тогда, когда будешь возле капсулы, возьми хотя бы у Рей заколки нейроинтерфейса. Ладно, госпожа Мингеле. Пошел к капсуле пилота, подождал, пока оттуда выберется Рей, одел заколки, которые взял у нее, потом сел на мокрое от LCL кресло и начал ждать загрузки меня в Еву. Когда меня залило LCL, я сказал: «Странно». «Что странно, Синдзи?» — спросила Мисата. «Странно, что я не чувствую яда. Но думаю, это пока, хотя ведь есть и другие способы меня обезвредить, после победы над ангелом. Электрический ток пустить в капсулу или там повысить давление LCL, не так ли, госпожа Мингеле?» «Синдзи, Рицука ничего этого делать не будет, ведь так, Рицука?» «Рицука, почему ты молчишь и отворачиваешься? Ты что, действительно хотела сделать что-то из этого? Я же для тебя стараюсь, тебе ведь тогда не придется давать ему себя лапать. Ха, как я и думал. Вам, госпожа Мингеле, доверять нельзя. Рицука, пообещай, что ты ничего с Синдзи не сделаешь. Как ты вообще можешь? Он рискует, а ты его все убить пытаешься. Это бы его не убило, просто оглушило. Живые образцы изучать намного легче и продуктивнее. Рицука. Ладно, ладно, обещаю. Эх, я на Рицука даже и не обижаюсь, ведь в принципе и я сам такой. Дружков Таюи я исследовал с не меньшим энтузиазмом, чем Акаги хочет заполучить себе мою тушку для всяких анализов и бесчеловечных экспериментов. После активации Евы, уровень синхронизации вновь показал ровные 200%, ну это ведь два моих сознания работают синхронно, сотенка процентов от того, что в Еве, и сотенка от меня. Хотя я могу еще подключить сознание, но с каждым новым их эффективность будет падать, да и пока я и так справляюсь отлично. «Как чувствуешь себя, Синдзи?» — спросила Мисата. «Так, как будто сегодня вечером буду жамкать роскошные груди роскошной женщины, Короче, превосходно. Ну, а по поводу Евангелиона, хоть сейчас синхронизация и прошла легче, не грозясь вскипятить мне мозг, как в первый раз, но вот кресло осталось таким же неудобным, и что-то я не наблюдаю ремней безопасности, на отсутствие которых я жаловался в прошлый раз. Так что, постарайтесь при доставке меня на поверхность тормозить не так резко. Синдзи, это только ты жалуешься, Рей же, все устраивает. Ваша Рей, так-то, еще ни одного ангела в бою не победила. Ладно, забудем о любимице папочки, и вернемся к ангелу. Кстати, как на этот раз он выглядит, есть картинка. Мне показали картинку ангела в трех проекциях. Он напоминал фиолетового моллюска, скрещенного с многоножкой. Мы прозвали его Самусил, сказала Мисата. А, по-моему, подходящее для него имя, это Дилдониил. Если смотреть на него сверху, он напоминает Дилда, который я нашел у тебя в комнате, даже цвет один в один. Синдзи, закрой рот. Не слушайте его, ничего такого у меня нет. Так давайте, запускайте Еву, и постарайтесь сделать остановку как можно резче и жестче. Ну, вот обиделась, но платить тебе, Мисата, все равно придется, если я, конечно, выживу. Выпустите его из шахты Ди-22. Пуск, крикнула Мисата, и Ева рванула вверх, а после, как и обещала, была жесткая остановка, но на этот раз я чакрой приклеился, так что мне было пофиг. Справа от меня, в метрах 500, стоял ангел, размером был в этом положении примерно с Еву, из оружия у него были два длинных тонких светящихся щупальца, напоминающие хлысты или кнуты. Синдзи, на этот раз тебе не придется биться с ангелом голыми руками, рядом с тобой есть автомат, которым я не умею пользоваться. Мисата, я не использую в бою неизвестное и неопробованное оружие. Да и думаю, вряд ли ваш этот автомат стреляет какими-нибудь особыми пулями, скорее всего это обычные снаряды, типа корабельных, которыми прошлого ангела обстреливали без всякого результата. В прошлый же раз, я получил клинки из рук Евы, вот ими и воспользуюсь, своими я пользоваться научился, так что и в Еве думаю, справлюсь. Ладно, дело твое, постарайся не погибнуть. Мысль о твоей груди не даст мне умереть. Я выдвинул клинки, и они прорезали броню, которой их прикрыли. Ангел уже приблизился на расстоянии атаки своих хлыстов, и когда он начал атаку, я создал перед собой отбарьер, о который хлысты и ударились, бессильно его шкребая. Ангел вернул свое оружие на изготовку и попытался пробить барьер как копьями. Кончики хлыстов увязли в барьере, и я воспользовался этим мигом, чтобы рвануть к Самусилу и своими клинками отрезать ему плечевые наросты, из которых и выходили хлысты света. Хлысты перестали светиться и рухнули на землю, а больше у ангела оружия я не видел, пробил клинками его голову, а после вырвал ему ядро. Все, огромный фиолетовый глист побежден. Ядро я начал поглощать, и вновь ко мне устремились нити света, что быстро впитывались в Евангелион. Осыпавшись по окончанию процесса, ядро улучшило Еву, и теперь я могу обходиться без питающего кабеля около часа в экономном режиме, а в активном бою с использованием мощных отполей, думаю, минут 12. Но ангел был откровенно слабым, Сакил, как по мне, был посильней. Да и форма у Самусила какая-то странная, но я так понял, ангел рождается из эмбриона и приобретает форму тела в зависимости от условий окружающей среды, для которой он тело и адаптирует. Этот, похоже, родился на глубоком морском дне, а Сакил, тоже в воде, но где-нибудь на мелководье, ведь он напоминал какую-то амфибию. Убийство Самусила и поглощение его ядра также прокачали Еву, броня на пояснице слегка вздулась, и у меня из низа спины по бокам вырвались два тонких светящихся хвоста хлыста.